«Ну, какие еще наши с вами годы, Степан Лаврентьевич?» Принимая предложенную игру, в тон ему сказал Шалентьев. «Цветущий зрелый возраст, ведь на месте вас не застанешь. Неделю назад позвонил, отвечает, в командировке на юге, а сейчас вон где, уже здесь, снова за несколько тысяч верст. Пришлось напрячься». Ха-ха. Лыченков сделал новую попытку сложить губы в улыбку. «Рад вашему хорошему настроению. А это, Степан Лаврентьевич, от одной неизъяснимо сладостной надежды обещали вечером устроить рыбалку. Я ведь, к вашему сведению, самозабвенный рыбак. Последний раз, дай бог памяти, держал удочку в руках что-то около года назад. Непростительно, Константин Кузьмич, лишать себя в наш век положительных эмоций. Непростительно!» Простодушно посетовал Лыченков, вздергивая белесые невидимые брови и с интересом вглядываясь в Шалентьева. «Что же ваши молодцы так плохо за вами смотрят? Так ведь инструкции не предусмотрено!» Степан Лаврентьевич приветливо улыбнулся и Шалентьев, начиная невольно наслаждаться предложенной игрой и осознанно отдаляя момент окончательного решения. «С удовольствием составил бы вам компанию, Константин Кузьмич», — вздохнул Лыченков и щелкнул замком портфеля, извлекая из него изящную папку с бумагами. «Никакой я не рыбак, просто с удовольствием посидел бы рядом, смотрел бы на воду и дышал, дышал, дышал. Где там? Вот, с вашего разрешения, Константин Кузьмич, через 3 часа должен улететь. Меня срочно ждет с докладом Борис Андреевич. Не будем затягивать, прошу ознакомиться, Константин Кузьмич. Ничего, в другой раз, надеюсь, мы с вами найдем время и для души. Не первый раз встречаемся, надо думать, и не в последний». Взяв у Лыченкова бумаги, Шалентьев вяло полистал их, в некоторых местах задерживаясь и внимательно, подробно вчитываясь. Лыченков бесстрастно ждал, все так же безуспешно пытаясь сложить губы в улыбку, отчего лицо его казалось особенно напряженным и неестественным. Их связывали давние отношения, еще со времен покойного Тихона Ивановича Брюханова. Оба хорошо знали привычки друг друга, главное, были уверены, что хорошо их знают. Лыченков, сам выходец из орловских крестьян, попадая в высокое общество, ощущал всегда свою неуверенность, закомплексованность. Не знал, куда девать руки, как справляться с лицом, как придавать ему приятное светское безличное выражение, если тебе совсем не до этого, если на душе кошки скребут от очередного разноса шефа. Втайне он не любил Шалентьева за его потомственный аристократизм, небрежность и значительность интонации, непродуманное изящество движений, умение держаться естественно и ровно при самом высоком начальстве, тогда как он, Лыченков, всегда выглядел деревянным истуканом. И сейчас, из-под тишка наблюдая за нервными, сухими, ухоженными пальцами Шалентьева, лениво и точно перекидывавшими бумаги, Лыченков втайне завидовал ему и наслаждался предстоящим унижением своего противника. Все равно, хочет он этого или нет. «А этот патриций будет вынужден согласиться, сказать свое «да». Против воли Малоярцева пойти, как и раньше, не осмелится. Пусть его побесится, покипятится, завьется винтом, пусть сам себя клюнет в одно место, а покориться придется. Отлично понимаю, что прав Шалентьев, а не он, Лыченков, прав в своем внутреннем несогласии, почти бешенстве, которое... Вот как дергает лицо Шалентьева, несмотря на все его умение владеть собой. Отлично понимая, что если удастся сейчас сломать Шалентьева и вырвать у него согласие, то пострадают большие важные государственные интересы. Лыченков, однако, ничего другого не ждал и не хотел от Шалентьева, как только этого фальшивого и в то же время обязательного, ничем иным незаменимого «да». Просто Лыченков слишком хорошо знал положение дел и не видел для Шалентьева другого выхода. Сказать «нет» было равносильно самоубийству. А если уж раскручивать до конца откровенно, то сказать «да» Шалентьеву нужно было не только ради личного самосохранения, но и в силу выигрыша серьезных, хотя и временных государственных интересов. По-прежнему, наслаждаясь затягивающимся молчанием, Лоченков лишь гадал, сколько времени еще потребуется для созревания этому аристократишке, рафинированному интеллигенту Шалентьеву, 5 минут или же вдвое больше, целых 10. И Шалентьев знал, что Лоченков сейчас наслаждается его душевным дискомфортом и что иначе он чувствовать себя не может, но сам не испытывал к Лоченкову враждебности или хотя бы неприязни. Лоченков другим быть не мог, он являлся всего лишь слепым исполнителем, безукоризненно вышкаленным и отшлифованным обстоятельствами и требованиями самого времени. И Шалентьев, с самого начала зная о вынужденной необходимости сказать именно «да», о невозможности поступить по-другому и все же проклиная себя за некстати проснувшуюся нерешительность, тянул и медлил на потеху ждущему и наслаждавшемуся Лоченкову. Храня невозмутимое спокойствие, он, наконец, взял ручку, придвинул к себе бумаги, готовясь поставить свою визу и подписать, и Лоченков, внутренне торжествуя, весь подобрался. Глаза у Шалентьева сделались льдистыми. Он уперся взглядом в переносе Лоченкову, там, где сходились его белесые невидимые брови. «Знаете, Степан Лаврентьевич, я, к сожалению, подписать актов о приемке объектов не могу. Всех 10 объектов», — сказал он, испытывая минуту душевного просветления и даже наслаждения, и слыша свой глуховатый голос как бы со стороны, откуда-то издалека. Впрочем, и голос этот был не его голос, а чей-то другой, посторонний и незнакомый. Он даже слегка склонил голову, прислушиваясь. «Не могу, Степан Лаврентьевич, не подпишу», — добавил он, болезненно остро наслаждаясь своей решимостью и обреченностью. «Изволите шутить?» — Константин Кузьмич сдвинул бесцветные брови Лоченков, в то же время ощущая какой-то обрыв сердца. Земля вначале слегка шевельнулась, затем ринулась из-под ног, и на несколько мгновений собственное тело словно перестало существовать. «Объекты не готовы, я не возьму на себя ответственность, Степан Лаврентьевич», — сказал Шалентьев. «Вы сами знаете, насколько она велика, не по моим плечам». «Нет, вы шутите», — опять не поверил Лоченков, и от бессмыслицы происходящего ему, наконец, удалось сделать невероятное. Уголки его губ как бы сами собой приподнялись, и на его лице появилась довольно приятная какая-то простецкая, собравшаяся на желтых висках кожей, орловская, хавроньина, как определила бы жена улыбка. Она словно приклеена, держалась затем продолжение всего остального разговора. Лоченков пытался уверить Шалентьева, что он всего лишь шутит, а тот все тверже старался убедить и Лоченкова, и, казалось, больше всего самого себя, что шутить такими важными делами глупо, а он как никогда сейчас в здравом уме. Когда он это повторил еще раз, они оба почувствовали тупик. Дальше расстилалась непролазная топь и глушь без единого просвета на горизонте. Улыбка на лице Лоченкова бесследно исчезла, и портфель, который он все время держал у себя на коленях, как бы уменьшился, окончательно потерял всякий цвет. «Ну что же, Константин Кузьмич, вы, надо думать, тщательно взвесили свое решение», — сказал он строго, по-военному вытягиваясь перед Шалентьевым. «Товарищ Малоярцев, направляя меня сюда соответствующими инструкциями, руководствовался прежде всего государственными интересами, и не только нашими отечественными, но и стратегической глобальной концепцией равновесия. Мне придется «Да, конечно, разумеется, придется». «Я все взвесил, Степан Лаврентьевич», — ответил Шалентьев, начиная чувствовать под ложечкой сосущую пустоту. И тоже встал, выпрямился. «Если у вас есть письменные указания о принятии объектов в их натуральном состоянии...» «Вы опять шутите, Константин Кузьмич?» — помедлив, справившись с новой оторопью, теперь уже с явным неодобрением, сказал Лоченков, собирая бумаги со стола и укладывая их обратно в папку, а папку в портфель. «Завтра так и доложу. Я, разумеется, постараюсь обрисовать положение реалистически. Честь имею». Неожиданно для себя и скорее от окончательной нелепицы происходящего буркнул он, прощаясь всего лишь коротким кивком. И у Шалентьева мгновенно вспыхнуло какое-то далекое и тревожное воспоминание. Глаза сделались узкими и острыми. Что-то в жизни повторялось. «Минутку, Степан Лаврентьевич», — быстро сказал он, опережая и останавливая готового уйти Лоченкова. «Скажите, а мы не могли бы встречаться с вами где-то раньше, до этой нашей совместной работы? Во время войны или где-то в предвоенные годы?» «Нет, не могли, Константин Кузьмич», — четко, с ноткой враждебности ответил Лоченков, вновь пытаясь улыбнуться и затвердевая лицом. «Ну хорошо, так что-то мелькнуло, видимо, показалось. Прошу прощения, Степан Лаврентьевич». «Бывает, Константин Кузьмич», — подтвердил Лоченков, открывая противнику путь к отступлению, еще к одному шагу назад. Он даже переложил свой потертый портфель из одной руки в другую, выражая полнейшую готовность вновь сесть к столу. Его странная улыбка гасла и уходила. «Докладывать придется, Степан Лаврентьевич», — вздохнул тихонько Шалентьев, сделавшись необычайно задумчив, и они расстались, оба в полном душевном дискомфорте. Лоченков перед предстоящим объяснением с высоким начальством и от мыслей, что из этого выйдет, Шалентьев от тяжести неожиданного, неумного и несвоевременного, как он уже считал, шага. Дело свое он любил и уходить в отставку не собирался. Неприятное чувство обрыва не проходило, и лишь к вечеру, недовольно морщась и двигаясь вслед за поплавком, он почувствовал некоторое облегчение. Чтобы не бултыхнуться в ледяную воду, ему приходилось прижиматься спиной к почти отвесной гладкой скале с углублениями у подножия, вылизанными прибоем. Поплавок из гусиного пера и пробки вот-вот должен был нырнуть, рыба брала. А судя по поплавку, крупная, тяжелая рыба. Нужно было не упустить того мгновения, когда поплавок нырнет и пойдет вниз. И, стараясь не упустить момент, он время от времени сердито морщился. Его продолжала раздражать мысль о Лоченкове, и он, остановившись, прочнее расставив ноги, упершись каменный выступ, некоторое время неподвижно глядел на бегущую прозрачную воду. «Нет, я не ошибаюсь. Мы где-то встречались. Я его раньше видел. Давно, очень давно. Но где и когда?» — допрашивал он себя. Сверкнувший ненавистью взгляд из-под лобья и заученная рыбья улыбка, скорее рыбья гримаса. Этот голый череп... Стоп-стоп. Тогда копна пшеничных спелых волос. Где? Где?